Лекция окончилась. Доктор Ботвинг сошел с воображаемой кафедры, спрятал очки и опять стал простым человеком. Но один из его слушателей все-таки не чувствовал себя удовлетворенным. «Доктор Ботвинг», — сказал Роджерс, — «правильно ли я понял ваш намек, что мистера Роберта Уорбика убила миссис Карстерс?» «Я протестую против слова «намек», сержант. Я утверждаю, что она его убила». «И лорда Уорбика?» «Разумеется. То есть я почти не сомневаюсь, что именно она сообщила ему о смерти сына с намерением ускорить его собственную. Вряд ли для ее целей было необходимо приближать конец умирающего человека, но, очевидно, ей не терпелось». «Тогда скажите мне», — с трудом произнес Роджерс, — «кто же, по-вашему, убил миссис Карстерс?» «Ну, я ведь уже ответил на этот вопрос. Разве я не сказал с самого начала, что во всех трех преступлениях виновно одно и то же лицо? Ясно, что миссис Карстерс покончила самоубийством». «Не вижу здесь никакого ясно, с какой стати она это сделала». «Но разве же это не очевидно?» «Впрочем, нет, я забыл, у вас еще не было случая расследовать тот небольшой эпизод, который непосредственно предшествовал ее самоубийству. Я имею в виду разговор миссис Карстерс с миссис Уорбик перед дверью спальни леди Камилы. Если бы вы занялись им, что, несомненно, произошло бы при нормальном положении дел, вы бы узнали, что в этом разговоре миссис Уорбик, в выражениях, которые в данных обстоятельствах были, пожалуй, извинительны, но которую я не поколеблюсь назвать резкими, сообщила ей, что план, ради которого миссис Карстерс только что совершила тяжкое преступление, потерпел крах. Сэр Джулиус остается членом палаты общин и по-прежнему стоит между ее мужем и тем постом, которого она так горячо домогается для мужа. Наследник титула рода Уорбиков для него недосягаем. Такое потрясение оказалось не по силам для нервной системы, которая и так была напряжена до предела. Вряд ли надо уточнять, что произошло дальше. Техника самоубийства — дело ваше и ваших коллег из полиции. Но мне хочется, что ее мокрые ботинки и следы на ковре указывают, что яд был спрятан в снегу, который нынче до полудня лежал на ее балконе толстым слоем. Она достала бутылочку, высыпала содержимое в чайник, и потом от презрения, а может быть, кто знает, в надежде навлечь на сэра Джулиуса подозрения, которое погубило бы его карьеру столь же успешно, как и перство, предложила бутылочку ему в шкаф. Потом вернулась в свою комнату, налила в чашку чай и таким образом совершила этот последний акт отчаяния. Он замолк, и в комнате наступила тишина. Тогда Брикс выступил из своего угла и тихо сказал что-то Камилле. Она кивнула, и он вышел. «Обед будет готов через 20 минут», — сказала она. «Будут только холодные закуски, так что нет нужды переодеваться. Сюзанна, вы пообедаете с нами? Я хочу, чтобы вы рассказали о сыне Роберта». «Я тоже, ей-богу!» — воскликнул сэр Джулиус. «Он теперь очень важная персона. Я надеюсь, вы это понимаете». «Конечно, понимаю», — сказала Сюзанна Бойко. «Не каждый ребенок в его годы бывает лордом». «Не от каждого ребенка», — вставил сэр Джулиус, — «зависит политическая карьера такого человека, как я». «Не стоит ли дополнительной гарантии ради, — заметил доктор Ботвинг, — несколько рационализировать британскую конституцию? Вы были на волосок от опасности, как вон и дни, Вильям Питт. Следующему может и не повезти так». «Я поговорю об этом с премьер-министром», — сказал сэр Джулиус Уорбик.